Моей любви любовь пьянила она с твоих, и образ твой во тьме ночной исчез, погас, ушел к другой. Покрыты льдом твои следы, и ты не слышишь, как в груди крик истерзанной души: не уходи, не уходи. Давай мы с тобой вместе улетим, безумие страсти оживим, исправим все, как захотим, раскрасим ночь обиды прочь. Давай с тобой вспомним наши дни, в огне безрассудства пылали мы. Я знаю, что вернем былые дни, лишь ты вернись ко мне, вернись. Мосты.